Конечно, я грешный человек, имею много слабостей. Я многого не понимаю, многого не умею в себе преодолеть. Дома у меня заботливая и теплая жена или невеста, по которой я скучаю. Я люблю сладкие дыни или молочко с хлебцем, или же чищенные сапоги, чтобы покорять девчат на вечерке. А вот Левинсон — это совсем другое. Его нельзя заподозрить в чем-нибудь подобном. Он все понимает, все делает как нужно. Он не ходит к девчатам, как Бакланов, и не ворует дынь, как Морозко. Он знает только одно — дело. Поэтому нельзя не доверять и не подчиняться такому правильному человеку. С той поры, как Левинсон был выбран командиром, никто не мог себе представить его на другом месте. Каждому казалось, что самой отличительной его чертой является именно то, что он командует их отрядом. Если бы Левинсон рассказал о том, как в детстве он помогал отцу торговать подержанной мебелью, как отец его всю жизнь хотел разбогатеть, но боялся мышей и скверно играл на скрипке, каждый счел бы это едва ли уместной шуткой. Но Левинсон никогда не рассказывал таких вещей. Не потому, что был скрытен, а потому, что знал, что о нем думают именно как о человеке особой породы. Знал также многие свои слабости и слабости других людей и думал, что вести за собой других людей — можно только указывая им на их слабости и подавляя, пряча от них свои. В равной мере он никогда не пытался высмеивать юного Бакланова за подражание. В его годы Левинсон тоже подражал людям, учившим его, причем они казались ему такими же правильными, как он Бакланову. Впоследствии он убедился, что это не так, и все же был очень благодарен им. Ведь Бакланов перенимал у него не только внешние манеры, но и старый жизненный опыт, навыки борьбы, работы, поведения. И Левинсон знал, что внешние манеры отсеются с годами, а навыки, пополнившись личным опытом, перейдут к новым Левинсонам и Баклановым. А это очень важно и нужно. В сырую полночь, в начале августа, пришла в отряд конная эстафета. Прислал ее старый Суховей Ковтун, начальник штаба партизанских отрядов. Старый Суховей Ковтун писал о нападении японцев на Анучино, где были сосредоточены главные партизанские силы, о смертном бое под Известкой, о сотнях замученных людей, о том, что сам он прячется в охотничьем зимовье, раненый 9 пулями, и что уж, видно, ему недолго осталось жить. Слух о поражении шел по долине с зловещей быстротой, и все же эстафета обогнала его. Каждый ординарец чувствовал, что это самая страшная эстафета, какую только приходилось возить с начала движения. Тревога людей передавалась лошадям. Мохнатые партизанские кони, оскалив зубы, карьером рвались от села к селу по хмурым размокшим проселкам, разбрызгивая комья, сбитые копытами грязи. Левинсон получил эстафету в половине первого ночи, а через полчаса конный взвод пастуха Метелицы, миновав Крыловку, разлетелся веером по тайным сихотиолинским тропам, разнося тревожную весть в отряды Свиягинского боевого участка. 4 дня собирал Левинсон разрозненные сведения из отрядов. Мысли его работала напряженно и ощупью, будто прислушивалась. Но он по-прежнему спокойно разговаривал с людьми, насмешливо щурил голубые нездешние глаза, дразнил Бакланова за шашни с задрипанной Маруськой. А когда Чиж, осмелевший от страха, спросил однажды, почему он ничего не предпринимает, Левинсон вежливо щелкнул его по лбу и ответил, что это не птичьего ума дело. Всем своим видом Левинсон как бы показывал людям, что он прекрасно понимает, от чего все происходит и куда ведет, что в этом нет ничего необычного или страшного, и он, Левинсон, давно уже имеет точный, безошибочный план спасения. На самом деле он не только не имел никакого плана, но вообще чувствовал себя растерянно, как ученик, которого заставили сразу решить множество задач со множеством неизвестных.